действительный человек, не тело и не ум, так как даже последний развивается или деградирует, но дух, который выше их и один живет вечно. Тело и ум – только название ряда сменяющих друг друга явлений. Это реки, в которых каждая частица воды постоянно течет вперед, хотя на каждую находящуюся перед нами совокупность этих частиц мы смотрим как на ту же самую реку. Каждая частица нашего тела постоянно меняется. Ни одно тело не остается тем же самым в течение нескольких минут. Но сильный ряд впечатлений, оставляемых им в уме, заставляет нас смотреть на него как на то же самое. Тоже справедливо и относительно ума. В один момент он чувствует себя счастливым, в другой – несчастным. В один момент – сильным, в другой – слабым. Это вечно меняющийся водоворот. Он не может быть духом, потому что тот бесконечен. Изменение же может быть только в ограниченном.